Рики Пастер, на время забыв о микробиологии, засучил рукава и взялся за выделку пива, чтобы на рынках Европы французское пиво победило отличное немецкое. В своем патенте на изобретение Пастер писал: «Это будет пиво национального реванша». Он своего достиг. Французское пиво стало лучше баварского. Страна начинала накопление денег. Всюду гремели песни Фрейли Грата, певца нации. «Да здравствует Германия, гордая дева! Да здравствует великое время!» Теперь Бисмарк мог и поблагодушствовать. «Политика — наука о возможном. Все, что лежит за гранью возможного, это жалкая литература для тоскующих вдов, которые давно потеряли надежду выйти замуж». Наконец-то устроились по-домашнему. Серое огромное здание Рейхстага на Вильгельмштрассе. Там с трибуны рявкает на всех канцлер, а позади Бранденбургских ворот на Кёнигсплаце воздвигнуто красное здание большого генштаба. Там заключен мозг армии. В тиши кабинетов шуршат секретные карты. «А мне скучно», — удивлялся Бисмарк. «Великие дела свершены. Империя создана, она признана, ее боятся. Мои слова внушают миру уважение, мое молчание приводит всех в трепет. Другие, когда им скучно, дуются в карты, охотятся на зайцев, это не для меня. Вот если бы уложить опять жирного кабана вроде Франции, тогда бы я, кажется, снова ожил». Начиналось опрусачивание Германии. Не Германия поглощала Пруссию, нет, сама Пруссия, заглотав Германию, растворяла ее в своем организме. Мольтке, родом мекленбуржец, еще с молоду был опрусачен, а теперь не противился и германизации. Этот сложный процесс прошел для него безболезненно, в то время как другие берлинские генералы, заматеревшие в Пруссомании, не могли даже точно определить, где они теперь находятся. Мольтке подступал к Бисмарку с вопросом: «Можете ли вы, как политик, гарантировать генштабу, что Франция не станет грозить нам реваншем?» «Я смело гарантирую обратное. Франция всегда будет стремиться к реваншу. Моя задача — держать ее в изоляции, делая не союзоспособной. Ваша задача — не ждать, когда она размахнется, а всегда быть готовым к превентивной войне». «Благодарю. Выходит, все плоды наших побед — это ближайшие полвека жить в казармах, имея ружья заряженными». «Да», — вздохнул Бисмарк, — «таковы перспективы будущих двух-трех поколений немцев. Войны лишь укрепят нацию». Мольтке, зардевшись как юноша, тихо сознался, что в революцию 1848 года он испытал сильное душевное потрясение. «Какое же?» — удивился Бисмарк. «Я уже собрал вещи. Хотел бежать в Австралию, где, по моим расчетам, еще лет 200 не будет никаких революций». «Мольтке, что бы вы делали в Австралии?» «Я бы разводил там белые розы на продажу». «Какие там, к черту, розы? Там овцы, Мольтке». «Ну, разводил бы овец, какая разница?» «Вы очень наивный человек». «Возможно», — согласился Мольтке. «Теперь-то я вижу, что моя слабость могла бы стать непоправимой бедой для всей Германии», — подхватил Бисмарк. Парижская коммуна оставила шрам на его сердце. Сразу же после кровавой бани канцлер обратился к кабинетам Европы с призывом воссоздать священный союз монархов против коммунизма и интернационала. «Опасность коммунизма, — предупреждал Бисмарк, — лишь притушена. Но огонь где-то еще полыхает внизу, угрожая вновь вырваться наружу. Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Эти слова проняли канцлера до зноба в костях. Бисмарк развил свой план. «Используя страх перед интернационалом, восстановить Россию против Франции как страны коммуны и красных вообще, и завоевать на свою сторону Австрию». Пресловутая роль жандарма Европы в в которой обвиняли Николаевскую Россию, теперь должна перейти к бисмарковской Германии. Александр